Сейчас у нас выступление Виктора Алексеевича Ефимова. Приоритеты нравственного пути союзного государства Россия-Беларусь и всего человечества. Механизм воплощения. Дорогие друзья, ну вот тема доклада, я давал аннотацию вчера, добавил здесь механизмы воплощения, а тема приоритеты нравственного пути союзного государства Россия-Беларусь и всего человечества. Механизмы воплощения. Сейчас, если говорить о текущем моменте, то главное, его суть в том, что происходят перемены тысячелетий именно. Пушкин об этом, ну, в нашей лексике это мы говорим «закон времени», когда скорость обновления технологий впервые в истории существования современной технологии, современной цивилизации превзошла скорость обновления поколений людей. Поколения людей менялись один раз в 25 лет примерно, да, всегда. А технологии когда-то тысячелетия, потом столетия. А сейчас японцы говорят, по крайней мере, каждые 5 лет должны меняться технологии. Вот. У Пушкина это называется законом времени. Он, говоря о нынешней концептуальной власти, которая господствовала последние 4000 лет, он говорит, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Конечно, сейчас основа основ – это специальная военная операция, мы с этого стоит, наверное, начать, обозначить, по крайней мере, что это проблема номер один сегодня. И выход один, как мне ребята из окопов, наши единомышленники, сторонники, там находятся сегодня. Да здравствует Украина в составе союзного государства. Вот тот девиз, на который мы должны равняться и который может исчерпать как-то все проблемы, которые сегодня возникли. Иного пути нет. И когда я буду применять часто термин «русский», хотел бы, чтобы я был правильно понят, русский я всегда рассматриваю как признак цивилизационной общности. Это он отвечает на вопрос, какой. Человек может быть западный, восточный или русский. Западный – это цивилизация материи, восточный – цивилизация духа и русский – цивилизация меры. У нас всегда, вы знаете, были русские, великороссы, малороссы, белоросы. Объединялись они русским языком, русским духом и мировоззрением. Вот то, что я вам сказал о законе времени, ну, образно вот так это выглядит. Вот поколение людей наверху, поколение технологий. Технологии начали быстро меняться, и царствуй лежа на боку не получается, потому что технологии быстро меняются, и если ты даже освоил какие-то посвящения, то они утрачивают свою работоспособность. А суть господствующей концепции глобализации, которая сейчас преодолевается, это рабовладение. И если посмотреть на происходящее последние, по крайней мере, 3-4 тысячи лет, то это было рабовладение по сути своей, когда рабы просто сегодня, ну, не ощущают себя рабами, а это самое эффективное рабство, как отмечал еще Гёте. И на Валдайском форуме в 23-м году наш президент как-то обозначил, что, собственно, мы впервые в концепции внешней политики провозгласили Россию как самобытное государство-цивилизация. И вот именно в этом заложены принципы мирового устройства нового, на победу которого надеется и наш президент. В том числе. Он говорит о том, что корни всех наших проблем нравственности, а Россия такая страна, которая в принципе не может существовать без защиты своего суверенитета. Она либо станет независимой и суверенной, либо, скорее всего, ее вообще не будет. Суверенитет на уровне управленческого языка – это управление по полной функции. Такова просто логика управленческая. Есть 7 этапов полной функции управления. И если вы хотите, хотя бы один из этапов исключили из своей практики или не понимаете его, то значит вы утратили суверенитет в пользу того, кто владеет этим приоритетом. Общая логика, я вчера говорил об этом, нравственность, цели и смыслы, концепция, из концепции вытекает культура, правовая культура, законодательная база, экономические законы. То есть, чтобы мы с вами понимали, что законы с неба не падают, они являются следствием бесструктурного управления цивилизационно в суперсистемах, когда запускается в суперсистему некая информация, и суперсистема сама порождает те структуры, которые соответствуют той информации, которая туда вводится. Суперсистема, ну об этом мы еще там кратко скажу. Вот проблема актуальная сегодняшнего дня, чего многие недопонимают, что вообще говоря, такая стратегическая устойчивость – это баланс с одной стороны устойчивости государственности, с другой стороны изменчивости. Если устойчивость доминирует и не допускаются никакие обновления, перемены, государство ведет такой жесткий контроль за любыми ростками нового, то рано или поздно опрокидывается такая государственность. С другой стороны, если изменчивость начинает недопустимо доминировать, то тогда тоже происходит то, что произошло с Советским Союзом в 90-е годы. Поэтому здесь мы, с одной стороны, должны понимать право государства на обеспечение устойчивости и должны понимать свое право на предложение перемен, но и там, и со стороны государства, и со стороны общественной инициативы должна проявляться мера, чувство меры, самое главное, что нас спасет. И вот когда в начале 90-х годов, когда, точнее, это в 80-е годы, когда группа ученых петербургских была, значит, поставлена перед задачей сформировать, а что же происходит с Россией, и формировался такой серьезный очень научный отчет на тему, выполненную Институтом США и Канады. И в результате выполнения этого отчета была сформирована такая стройная системная концепция представлений о том, как должна государственность защищаться от того, что ныне называется гибридной войной. Но гибридной войной это стало называться с легкой руки британского журнала Military Balance 2015, где была дана вот эта теория гибридной войны. И у нас тогда тоже эта информация пошла, а с 90-х годов она блокировалась, это тоже понятно, поскольку Ельцин дал присягу на верность Соединенным Штатам, а эта информация противоречила тому, чтобы мы оставались колонией. И тогда вот эта теория гибридной войны, она была названа по-русски, русскими терминами. Это, значит, война методом культурного сотрудничества на шести приоритетах обобщенных средств управления. Вот эти шесть приоритетов в начале 90-х, они были огромным тиражом выпущены, и все было издано, но эта информация блокировалась. Я надеюсь, что времена сейчас иные, и вот эта элементарная управленческая грамотность в сфере цивилизационного управления будет когда-то допущена в систему образования России, и тогда мы получим новое поколение, способных обеспечить цивилизационное будущее нашей страны и нашего союзного государства. Вот в соответствии с этой классификацией, это не просто гибридная война, это все систематизировано, расписано. Приоритеты эти, значит, идут сверху вниз. Чем ниже, тем более слабый приоритет по мощности, но тем более он быстродействующий. То есть шестой приоритет мгновенно действует, на курок нажал — результат. А вот самый долго действующий, но покорение с этого приоритета может идти на столетия и тысячелетия. Это первый приоритет, методологический. Второй — историко-алгоритмический. Третий, значит, идеологический, экономический. Оружие геноцида. Алкоголь, табак, наркотики. Это гораздо более грозный приоритет, чем военное оружие. На место убитого человека встанет другой, может быть, более сильный. А что касается алкоголя, табака, то он стреляет не только в самого человека, но в его детей, в его внуков, в его правнуков. Никогда семье, которая употребила алкоголь и табак до зачатия, хотя бы в течение года до зачатия, то уже не будет того ребенка, который был бы, если бы этот алкоголь или табак не был употреблен. Поэтому вчера Владимир Георгиевич Жданов приводил всю статистику, она ужасающая и по Беларуси, и по России. Вот. И в основе всего этого исключительно алкоголь и табак. Все больные дети, на которых мы ежедневно собираем по телевидению деньги, это последствия алкоголя и табака. Но, к сожалению, у нас в государстве не распознается это как генное оружие. Еще раз говорю, гораздо более грозное, чем военное. Ну а мировые деньги, они управляют. Здесь чем выше приоритет, все ниже стоящие, они ему подчинены. То есть с уровня экономического приоритета идет управление в том числе и генным оружием. Вот. Если это будет осмысленно на уровне государственности, то мы получим другую государственность. Так вот, когда речь идет о цивилизационном управлении, то там все начинается с понимания, о чем мы хотим. А вот чего мы хотим и какие цели, и что нас раздражает в полной функции, там первый этап, факторы, которые раздражают и ради которых управление начинается. А раздражает каждого человека разное в зависимости от его типа строя психики. Высший тип строя психики – это человечный, когда человек живет по-божески и знает, что такое жизнь по-божески. Значит, более низкий – это такой демонический, когда человек считает, я вот сам себе хозяин, он субъектен, я все решу, но не считает, что есть Бог, Творец и Вседержитель. И многие живут на уровне зомбируемого подражательства. Почему в Новый год шампанское пьешь? Ну, потому что все пьют. Вот это типичный такой ответ с этого уровня. Ну и, наконец, зависимость от инстинктов. Вот когда ребенок рождается, это тоже ненадуманные схемы наши. Это просто жизнь, точно так же, как приоритеты. Если вы посмотрите на Украину, то вы вот эти приоритеты там просто воочию увидите, как все шло. Новые цели, смыслы, новая история Украины, новые герои Украины, новая экономика и так далее. И на уровне генного оружия бактериологические лаборатории по всей Украине. Вот. Поэтому вот эти вопросы, они связанные с глобальным геополитическим управлением, они начинаются с типа строя психики человека. И поэтому главное, вот если говорить о том будущем, которое мы с вами должны строить, если говорить о целях прогресса, то я вот хотел вам привести цитату в прошлом очень известного физика Шварцмана. Он говорил о том, что он убежден, что познание внешнего материального мира неизменимо более простая задача, чем познание внутреннего психического биополевого мира самого человека, мира духовного и этического. Технологический век скоро кончится. Человечество поймет, что заблудилось, и, наконец, полностью займется человеком и душой в широком смысле этого слова. Как это вас не удивит, но Циолковский, он говорил о том, что именно в человеческой душе и в сущности человека прячутся гораздо более великие открытия, чем открытия в сфере космоса. Вот где космос глобальный. Потому что мы не знаем даже сотой доли того, чем наделил нас Бог. Я вам могу привести десятки примеров людей, с которыми я знаком. Вы скажете, что такого не бывает. А я вам скажу, такое бывает. Просто вот эти удивительные люди, это не удивительные люди, это как раз маячки, которые показывают нам глубинную суть человека вообще, на что он способен. А нам кажется, что нет, какие-то аномальные люди. Нет, это как раз люди, те, которые нам показывают, что такое человек. Ну и теперь вот в соответствии с этим порядком я хотел просто пройтись по всем приоритетам кратко. Вот. По первому мы вот немножко поговорили, а суть второго приоритета, к чему она сводится? Ну, есть такой жесткий алгоритм. Кто владеет настоящим, тот всевластен над прошлым. Вы понимаете, как работают архивы, как работает история. А вот кто управляет прошлым, тот управляет будущим, потому что будущее, оно из прошлого вырастает. Ну и Андре Маруа как-то выразился так, что ничто так не искажает историю, как сами историки. Так вот, самое главное, что мне хотелось, чтобы вы понимали, что человек так устроен, что для формирования единства нации, для формирования единения народа прошлое на порядок более значимо, чем настоящее и чем даже будущее. Даже если мы понимаем будущее, это не сплачивает народ так, как сплачивает понимание прошлого. И вот это Запад распознал очень давно. Поэтому, если вы посмотрите на историю развала СССР, то вы обнаружите, что как только развалили СССР, так в каждом обломке появилась вот та самая история, которая сплачивает каждый обломок сам по себе. То есть исчезла общая история, значит, цивилизации русского мира, но появилась история каждой страны. И в каждой стране, я вам ответственно заявляю, просто сам проехал и посмотрел, там везде вам докажут, что история Киргизстана — это, по крайней мере, 3000 лет, что история Казахстана — это еще больше, что история Армении — это от, вы знаете, от Великого потопа и так далее. В любой стране, что Украина — это родина Христа, и она именно выкопала Черное море и так далее. Вот почему? А они очень четко знают эту алгоритмику, что сплотить можно народы только на некоем мифе о единстве вот своего особенного прошлого. Вот как осуществляется развал. И что такое второй приоритет? Чего мы недооцениваем? Я просто по истории не случайно вот вам вторую цитату привожу. Я беседовал просто с людьми, работа которых была переписывать архивы. То есть человек встретился со мной, показал мне пачку. У него работа такая была. Ему приносили чистые листы, он с подписью Сталина, там, так сказать, он вписывал нужные тексты, а вечером их показывали по телевидению. Вот так управляют, собственно, во времена Ельцина, так реализовывался вот этот механизм. А на чем же держится, вот если говорить об истории, вот единство наше-то как может держаться? Понимаете, я вот вам сейчас хотел бы рассказать немножко вот об этом фрагменте Конституции 1936 года. Вот здесь у меня просто цитата дословная, первой главы, 11 статья. «Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народно-хозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности». Вот дословный текст. А как же к этому тексту подошли? Вот сегодня проблема наша вот, на уровне второго приоритета в том, что мы запутались в терминах, в понимании, в подходах. Я вам, опять же, не претендую на истину в последней инстанции, но имея некий опыт, так сказать, уже возраст обязывает ко многому, там, так сказать, относиться по-взрослому. И я вам могу сказать только свое личное субъективное мнение. Это не будет научным мнением, потому что науке я не доверяю, она просто атеистична по своей природе. И Пушкин, помните, как говорил о науке? Кот ученый, помните, как он о коте ученом говорит? Древо познания, древо жизни, да? А на древе познания, древо жизни доллары, евро, золото, цепочки золотые, да? Так он говорит, у лукоморья дуб зеленый, но золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый, где ходит? По древу? Нет. Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево, как известно, врет. Вот. Поэтому я человек, который критично относится ко всему, все изучаю, но имею свое мнение. И вот очень кратко, но чтобы вы понимали вот мой взгляд на историю, потому что мы путаем термины. Для нас коммунист, большевик – это одно и то же. Для меня это противоположные вообще просто понятия. Значит, что такое большевик в моем понимании? Только тогда, когда мы термином дадим какие-то понятные определения, тогда мы что-то можем объяснить. Большевик – это человек, думающий об интересах большинства. Точка. Никакой партийной принадлежности, ничего. Человек, который думает об интересах большинства. Вот в моем понимании это большевик. В 1917 году и после него не все большевики были членами партии. И не все члены партии были большевиками. Это совершенно не надо увязывать партийную принадлежность и большевизм. Что же происходило в 17 году? Вот эти трактовки ныне даваемые, я с ними не согласен. 17 год. Идет предательство России в сторону либерально-буржуазной системы. Почему? Потому что в 1850 году запускается глобальный проект с уровня, вот как мы говорим, как сейчас говорят, глубинное государство или там глобального предиктора, запускается проект ликвидации либерально-буржуазной системы. Он запускается из Лондона. Значит, выходит сразу манифест коммунистической партии на 5 языках, там, так сказать, идет по всем странам мира. Ну, вы понимаете, без банкиров такие дела не провернешь. То есть это, вот этого сейчас, к сожалению, мало кто понимает, что запускалось это вот так. Почему планировалось ликвидировать либерально-буржуазную систему? Этот проект продолжается по сию пору. Потому что она, как гусеница, просто сжирает земной шар. Предполагалось, значит, разжечь пожар мировых революций, подрезать вот эту либерально-буржуазную систему и сделать такой казарменный социализм, чтобы все жили там, так сказать, не так, как сегодня, ну, подрезать, по сути, элиту и всех пасти, вот, так сказать, в одном стаде ровненько, чтобы не вылезали. Вот. И, значит, проект этот шел, и Россию было решено использовать в качестве растопочки вот этого мирового пожара. Никто не думал об интересах России. 17-й год полностью Британия организовала, но, по-моему, это расписано детально и подробно. Вот у Старикова там, почитайте, всякое приводится фактология и так далее. Поэтому, когда говорят, что большевики свергли царя, ну, ребята, это вообще никакого отношения к истине, ну, не имеет от слова совсем. Да? Это был британский проект. Это Антанта шла там, так сказать, на Россию. Россию хотели, значит, сделать, в принципе, инструментом против, вот, ну, по сути, в защиту либерально-буржуазной системы. Но, тем не менее, Троцкий, как ставленник вот этой идеи мировой революции, пришел к власти фактически. И дальше, до 27 года, жестко проводилась линия на мировую революцию. Никакого отношения к России этот проект не имел вообще до 27 года. Из-под воли потихоньку Сталин, в общем-то, никак не высвечиваясь, тем не менее вынашивал эту идею. Но в это время использовались ресурсы, если угодно, вот глобального глубинного государства или глобального предиктора, но аккуратненько в интересах России, как бы для разжигания вот этого мирового пожара. А в 27 году Троцкий высылается из страны, но в 34 году публично впервые был озвучен тезис о построении социализма в отдельно взятой стране. До этого было тайной, никто об этом публично никто не знал, что что-то Россия-то, что-то она на себе начала думать. Но вдумайтесь, в 36 году выходит разгромная статья Каменева и Зиновьева, что Сталин предал мировую революцию, что он предатель, что он вместо того, чтобы заниматься там революциями во Франции, в Германии, в Великобритании, он занимается какой-то Россией. Зачем нам Россия-то? Вот. Вот такова была ситуация-то. И это были лидеры государства в то время, когда говорят о каких-то репрессиях, о том, о сём, там реальная война шла. Война шла за то, чтобы перебросить вот все ресурсы, которые были брошены на разжигание вот этого мирового пожара, на интересы России. В 1934 году впервые в истории нашей страны был озвучен тезис о России. Что не, мы не мировой пожар будем раздувать. А вот появилась теория, а вот можно строить социализм в отдельно взятой стране. Но подготовка к этому шла, начиная уже с 18 года. Вот. В 34 году впервые, а в 36 уже вот ничего себе такая конституция, да, вышла. И вот что явилось отправной точкой. Именно это и запустило все процессы, когда до 53 года мы совершили такой прорыв, который в истории человечества оказался неслыханным. 13,8 средний темп роста промышленности с учетом войны. Это как бы все учитывается. Ну, вдумайтесь в эту цифру. Вот. И вот тот, на практике это было реализовано Сталиным. Но Сталин многократно давал поручение Академии наук описать это в науке, вот то, что сделано было на практике. Академия наук ограничивалась цитатами из Маркса, какими-то там политическими лозунгами, и сколько Сталин не бился, так в годы его жизни и не была создана теория вот того, что произошло с, по сути, с 28 по 53 год. Вот что произошло детальнейшим образом, вот если кто-то интересуется так профессионально, ну посмотрите, там до деталей все расписано в книжке Галушко «Кристалл роста». Там вся фактология, вот все расписано, что было за эти годы. А сама теория, как говорят, рукописи-то не горят. Значит, то, что было, это было в ноосфере. Так вот, есть на Руси у нас, значит, люди, которые считывают эгрегориально то, что было, тем не менее, в ноосфере эта теория. Но пришлось ее издать в авторской культуре, вот Величко, Ефимов, Зазнобин, но мы должны честно сказать, что эта информация считана, если угодно, с эгрегоров древности. И чтобы просто ее можно было где-то смотреть, где-то изучать, и студентам, и кому-то, издано это вот в виде уже такой авторской, хотя у нас большинство работ идет в неавторской культуре. Работа называется «Экономика инновационного развития», она издана издательством «Концептуал», как и вся остальная концептуальная литература. Так вот, проблема-то нашей государственности в том, что наша государственность, в отличие от того, что мы с вами почитали, заложена была в 90-е годы кем? Соединенными Штатами, правильно? Как наш говорил президент, порядка 2000 сотрудников ЦРУ сидело в Кремле и писали нам все документы, полностью все механизмы экономические. И теперь я вам тоже дословно прочитаю то, что они нам написали в Конституцию. Глава первая, а это неизменяемая часть Конституции. Статья вторая, Конституция 93-го года, дословно читаю вам. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». У нас говорят, что у нас в соответствии с 13 статьей запрещена идеология. Но я вам тоже цитату выписал из учебника по тому, что такое либерализм. Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их основой общественного экономического порядка. А теперь найдите мне разницу между, значит, статьей 2 Конституции и определением либерализма. Так как же мы говорим, что у нас нет идеологии, если идеология либерализма заложена в статью 2 первой главы нашей Конституции? Вот поэтому у нас вот такая получилась история-то. А, скажем, быстро все менять, когда у нас все заряжено, вот, это тоже не очень просто. Поэтому я не склонен, как сейчас у нас многие псевдопатриоты пытаются там, так сказать, вот, да, проблема такая есть. Но как ее решать, уверяю вас, это очень непросто. Можно в очередной раз опрокинуть целиком государственность, потому что она вся заточена вот так. Я только что выступал вот на соседней секции, я приводил им пример, я, понимаете, в какой мы ситуации оказались. Нам заложили, вот насыпь сделали железнодорожную, положили шпалы, рельсы, поставили паровоз, посадили президента и говорят, управляй. Но он же не может ехать куда-то в другую сторону. Паровоз заряжен, он идет вот по Конституции, у него нет других задач. А что такое права и свободы части? А это нарушение объективных закономерностей бытия. Потому что как вот человек, почему он живет так долго, да? Несмотря на то, что алкоголь употребляет, табак, и как-то все-таки выживает. А потому что клеточки наши, а их 100 триллионов штук, они живут так, что они не о себе думают. Они думают только об организме в целом. Если вы порезали пальчик, то это не пальчик проблема. Все клеточки одновременно получают этот сигнал, и они начинают работать на эту проблему. Никогда не работают на человека и гражданина. И только онкологическая клетка наплевала на интересы организма, она работает только на себя любимого. Это вот типичный пример либерализма, там, так сказать, на уровне организма человека. Поэтому проблемы у нас такие очень серьезные, и преодолевать их непросто. Если говорить о нравственном пути России и всего человечества, то это, на мой взгляд, главное, что союзное государство наше может предложить странам БРИКС. Потому что помимо этого мы что имеем? Мы имеем глобальный проект США «Жить по правилам», ну и глобальный проект Китая «Один пояс, один путь». Но проект Китая – это, по сути, экономический проект. Да? Это как заработать больше, как, значит, сделать более эффективные логистические цепочки. Кстати, Белоруссия очень серьезно занимается транспортно-логистическим проектом «Север-Юг». И вот, конечно, если удастся как-то нам это соединить с идеями Китая, то это реально получится такой глобальный проект. Поэтому наш вариант «Нравственный путь России и всего человечества» – это основа. А что значит «нравственный путь»? Да это просто, в общем-то, можно долго рассказывать про это, а можно просто три элементарных принципа привести. Первое – не причинять вреда себе. То есть, если человек причиняет вред себе, он живет не по-божески. Человек – совершенно уникальное явление в мироздании. Равного ему по сложности нет. Вы вдумайтесь, до 80 миллиардов нейронов, клеточек, которые мы думаем. Каждый нейрончик имеет до 1000 и более синапсов. Это связи с другими нейронами. Вот теперь представьте число сочетаний из 80 миллиардов, а когда от каждого до 1000 может связи уходить. Интеллект – это и есть вот эти связи. Когда человек выпивает 100 граммов алкоголя, порядка 10 миллионов нейронов погибает. Вместе со связями, со всеми делами. То есть идет дебилизация. Ну и это и есть безбожие. То есть я вот часто, люди, которые повстречались со мной, как правило, если состоялся серьезный разговор, они с этого момента прекращают потреблять алкоголь и табак. И не потому, что это вредно для здоровья. Вот в моем окружении нет человека, который бы в течение жизни сделал глоток алкоголя или глоток табака. Ну вот у меня сыну 35, да. Ну, представить себе, что он когда-то сделает глоток шампанского или глоток пива, или закурит, ну, для меня это равноценно утрате смысла жизни. Ну, он этого, я надеюсь, не сделает. Потому что, и не потому, что это вредно, да он как лось ему там, так сказать, вот, а потому что безбожие, потому что ты причиняешь вред творению Божьему. Бог сотворил тебя как уникальное Божье творение, а ты, имея разум, уничтожаешь себя. Как уничтожается человек через алкоголь и табак, это вот есть у меня друзья, они такие стенды даже разработали, у них человек из музея здоровья, они в Москве этот музей делали, там просто вот человек, там, так сказать, и туда ему вливаешь там 100 граммов и смотришь, куда что потекло, и что стало с почками, что стало с печенью и так далее, и так далее. Как мы не даем эти элементарные вещи? Ну, дети изучают что угодно. А что у него вот здесь под ребрышком? А где у него там сфинктер? Где у него сфинктеродди? Где у него луковица там, так сказать? Как... значит, помассировать печень. А что будет, если 100 грамм водки принять? Он должен это просто знать, теорию-то хотя бы. Кто у нас знает, я вот, человек выпил, у него зашумело в голове. А что зашумело-то? Вот интересно мне, здесь аудитория у нас вроде такая, ну, как говорят, интересующая этими вопросами. Я в аудиториях по 200-300 человек задаю этот вопрос, и иногда 2-3 руки поднимаются. Вот интересно в вашей аудитории такой вопрос задам. Помните песенку «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил, выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». Вопрос был такой, что шумело в голове у Чижика-пыжика? Вот если человек выпил, и у него что-то зашумело, что-то там это, а что вообще физиологически происходит? Вот кто знает эту физиологию, я хочу поднять, чтобы вы руку подняли. Что происходит в голове? Ну вот, видите, в вашей аудитории есть теория. Леса рук я не увидел, но вот есть люди, которые моментально вам говорят, что да, эритроциты, они имеют липидный слой электропроводящий, имеют отрицательный зарядик, отталкивают друг от дружки. Выпил алкоголь человек, у него эритроциты слипаются, эффект виноградной грозди, 60-е годы, открыт в Соединенных Штатах 3 учеными, после этого тема закрыта и нигде ничего. Ни дети наши не знают, что если ты выпил, то у тебя просто образуется тромб в голове, дальше туда, в этот микроучасточек головного мозга, кровь не поступает, мозг физиологически погибает, в мозгу образуется мертвая ткань, и тогда начинает шуметь. Шуметь начинает, когда уже мозг погиб. Вот тогда, и вот эти элементарные вещи, мы космос открываем, мы там, значит, делаем роботы, а мы не знаем вообще такую азбуку, которую просто обязаны давать. Вот. Поэтому я вот так подробно вам рассказал, не причинять вред себе. Вот что это безбожие, это уникальное творение, мы уродуем. Вот почему мы, значит, не причинять вред окружающим людям, жить по-божески, не причинять вред мирозданию. То есть даже если вы и как бы вот приехали, нагадили где-то на природе, вроде никто не знает, а человек как бы на следующий день приехал, увидел это все. А чтобы понять, как жить по-божески, нужно просто анализировать случайности. Бог работает с нами через случайности, и у каждого индивидуальный ключ, определяемый его отпечатками пальцев. Я вот смотрю, тут вопросы, может, как возникают, но у нас так немножко, у меня вот встреча запланирована, поэтому, может быть, чтобы мне вначале пройтись, потом, может, какие-то наиболее острые вопросы, мы тогда в конце, если можно, в конце мы тогда вопросы, чтобы нам не, иначе я запутаюсь, мне придется так побыстрее пройти. Вот, у нас проблема в том, что Ключевский об этом предупреждал, что у нас есть люди с разной мерой понимания. Есть, как говорят, дураки, это определение Ключевского, дураки первого рода. Это те, кто не понимают то, что все должны понимать. Есть дураки второго рода. Это те, кто понимают то, что не имеет права понимать никто. То есть они понимают то, чего... И когда они начинают что-то говорить, им крутят у виска, потому что они говорят то, что не должен понимать никто. Вспомните, допустим, того же времена Коперника, да, когда он говорил, что Земля круглая и что она крутится, конечно, 99,9% крутили у виска и говорят, ты что, не видишь, что ли, что Земля, вот она, плоская, и что Солнце, вот оно же гуляет. Но это же было очевидно, что он дурак, правильно? Вот это он как раз дурак второго рода, который понимал то, чего не понимает никто. Но, к сожалению, у нас есть и дураки третьего рода. Они не способны различить дураков первого рода и дураков второго рода. Для них все дураки. И те дураки, кто реально ничего не понимают, и те дураки, кто говорят то, чего нельзя говорить. Они тоже их объявляют дураками или лжеучеными. Самое главное, что если мы хотим выстроить наше будущее, мы должны понять, что такое суперсистема. Суперсистема – это множество элементов, хотя бы частично функционально аналогичных друг другу в некотором смысле, и потому хотя бы отчасти взаимозаменяемых. Вот определение суперсистемы – это новое понятие. Такого в истории управления никогда не было. Это введено новое понятие, без которого невозможно понять, как управляют человечеством. И суперсистемы – это не только человеки, как говорится. Это стая рыб, стая птиц. Видите, важно, что они одинаковые, чем-то похожи друг на друга. Стая птиц, стая рыб, стая пчел, табун лошадей, значит, люди в театре сидящие, человечество все вместе. Это суперсистема. Туда вбрасываешь информацию, она начинает вести себя соответствующим образом. Рыбку хотите загнать в невод? Она-то не знает ничего. А вы здесь подшумели, потом там подшумели, потом там. Она, ничего не понимая, она оказалась вся в неводе. Хотя ей никто не управлял, никаких нам начальников не было, и у них не было структур. Вот так управляют человечеством. Если мы осмыслим, что человечество – это суперсистема, тогда мы поймем, как нами управляют. А все сейчас изучают, кто нами управляет. Неважно, кто. Еще в 90-е годы мы работали с разными людьми, и ребята в малиновых пиджаках тогда, когда им казалось, они что-то поняли, так, вы нам списочек составьте тех, кто управляет, и мы все порешаем. Мы говорим, ребята, нет. А вот сейчас, к сожалению, этот уровень малиновых пиджаков не прошел. Сейчас вот великие аналитики сегодняшнего дня, они изучают, кто управляет человечеством. А какой смысл-то? Надо понять, как управляют. И в чем особенность суперсистемы? В том, что три принципа характерны для суперсистемы. Первый принцип, что каждый член этой суперсистемы, каждый элемент может принимать и запоминать информацию из окружающей среды. Вот что-то вбросили по радио, по телевизору, и каждый понял, услышал. Второе, каждый элемент может передавать эту информацию. Сейчас раз, там сразу смс-очку там, значит, другу, соседу, вот я получил такую информацию. И каждый элемент суперсистемы осуществляет самоуправление. Так или иначе, если мы, значит, информацию получаем, то она меняет наше внутреннее состояние. Вот, собственно, все. Вся теория такая базовая, что такое суперсистема. И, собственно, вот если говорить об управлении, то вот это основа. А дальше управление идет через вбрасывание информации в суперсистему, а суперсистема управляется всегда бесструктурно или на основе так называемых виртуальных структур. Что такое виртуальные структуры? Они невидимы как бы. Ну, пример какой? Вот, значит, какой-то законодательный орган сидит там, да, в каком-то зале. А члены этого законодательного органа, там, скажем, там, ну, берем любое государство, там, Украину, безотносительно к какому-то государству, а 30% этих заседающих, у них своя недвижимость за границей. Они структуры-то никакой объединены, просто у них некая вот такая общая есть фаза. И обсуждается какой-то вопрос. И в момент этого обсуждения вопроса у них возникает мгновенно вот эта виртуальная структура. Они думают почему-то как-то по-особому по отношению ко всем остальным. И они голосуют так, а все остальные по-другому. А структуры-то нет. Просто есть некая особенность. Вот им дали какую-то информацию, они попали в какую-то ситуацию. Это вот и есть управление на основе виртуальных структур. Вот, виртуальные структуры, они... как во время дождя, значит, кап, и там пузырек сразу образуется, потом он схлопывается. Вот виртуальная структура, это когда что-то возникло, и, значит, вот сегодня БРИКС может управляться как на основе теории суперсистем. Это будет самое мощное управление, если оно во благо. Ну, а самая главная базовая часть вообще теории цивилизационного управления – это полная функция управления. 7 этапов: выявление фактора среды, формирование навыка ее распознавания, а выявление проблемы или фактора среды, чем оно определяется? Оно определяется, первое, типом строя психики. То есть одного раздражает то, что не будет сыра пармезан, а второго, что зарплата у учителя, который обучает его ребенка, низкая. Вот где искусственный интеллект не тянет. На первых 5 этапах только человек может с его человечностью разобраться, но не искусственный интеллект. Вот. Дальше идет, значит, формирование концепции, а потом только структура. У нас же сегодня под управлением 95% всех понимают то, что начинается с 6 этапа. На самом высоком уровне с аналитиками, я вот телерадиокомпания «День» как-то смотрел там их интервью с выпускником моей школы, вот, он говорит, что, ну, вообще-то вот есть же бесструктурное управление. Да вы что? Бесструктурного управления не бывает. Понимаете, это на уровне вот такого как бы высшей аналитики. В действительности структурное управление начинается только с 6 этапа. А когда структуры созданы, то управление, то, которое от слова «правда», «праведность», «справедливость», оно уже закончилось. Структура создана, она работать должна уже на себя. И она сконструирована так, что ее интересы и интересы государства могут быть прямо противоположны. То есть объективно, финансово, допустим, здравоохранение выстроено так, что у нее нет мотивации у этой системы на здоровье людей. Ну, представьте себе, что все люди стали здоровыми. Они вдруг перестали пить, курить, стали здоровыми, и что тогда с медициной-то делать? А как они будут крыши чинить, как они будут оборудование покупать, если больных людей не будет? Поэтому эта проблема-то не во врачах и не в руководителях медицинских учреждений, а в вопросах методологии управления. То есть методологически заложена такая суть структуры, которая противоречит интересам, в общем-то, общества и государства. Вот. Вот такие 7 этапов. Терминологический аппарат ДОТУ, чтобы вы понимали, он очень прост. Вот 9 всего понятий, и им запросто начинают овладевать люди в возрасте 10-15 лет. Вот я вам могу, как-то я предлагал на каком-нибудь форуме крупном, ну, девочка у нас в Москве там 15-летняя, она из Донецка приехала, вот, Она двухчасовую лекцию прочитает по достаточной общей теории управления, по приоритетам, по типам строя психики. Два часа без запинки. Но это сложно в эту информацию войти людям, которые уже получили степени, защитили диссертации, там, так сказать. Все, что они защищали, оно расходится вот с этими знаниями. И поэтому они не потому, что у них как бы вот что-то не соображают. Нет, просто это психологически всегда очень сложно войти в новую систему знаний. Ну, и, конечно, чтобы будущее формировать, нужна вот какая-то платформа, где бы можно было, мы говорим, что народ это, ну, народу как бы принадлежит власть. А как это реализовывается в жизни? Вот я хотел до вас довести, что в России есть такая, если вы наберете в интернете «Стратегия 24», то там удивительная платформа, которая разработана энтузиастами, человек, который ее разрабатывал, из своих личных средств до 5 миллионов рублей в месяц вкладывал, чтобы дотянуть ее до завершения. Это полный разрез по всей стране. Там вы, каждый из вас, может выйти со своей инициативой. Прямо, значит, инициатива написать президенту или там в администрацию города или края, там, так сказать, в России. И это все будет тут же опубликовано, там можно потом отслеживать, кто вас поддержит, кто чего. Дальше идут разрезы по всем муниципалитетам, дальше идут разрезы по всем регионам России и, наконец, по всей стране. Ну, единственная проблема, что там тогда сразу вся арифметика бьется, и у вас, допустим, когда вы отчитываетесь по стране, то можно проверить, а бьется ли это с цифрами, когда вы все регионы сложите. Вот тут есть такая, может быть, сложность. Ну, и я вот неоднократно там произносил тезис «концептуальная власть» там и так далее. Я хочу сказать, что реальное управление, конечно, идет через механизмы концептуальной власти. Концептуальная власть, она автократична по своей природе, то есть ее никто не избирает, никто не назначает, и в нее можно войти только по мере понимания, никаких других критериев нет. Если ты понимаешь, то ты, соответственно, принадлежишь к этой системе власти. Если не понимаешь, значит, тебя используют. Вот. И, конечно же, в государстве, в любом, должен быть модуль, ну, если оно суверенно, а не является колонией, должен быть модуль концептуально-властного управления. Но в моем понимании это нечто близкое, если говорить о прототипах прошлого, то, может быть, это тандем госплана в его прошлом и ГКНТ. Вот то, что это вне правительственных структур. Они дальше исполняют то, что здесь говорится. А здесь выявление проблем, вот о которых мы вам говорили, комплексный анализ исследования всех факторов среды, от чего нужно избавляться, формирование вектора целей и формирование сводной концепции. Вот когда это все сделано и структуры созданы, тогда это передается правительству, в законодательную власть, в исполнительную, и они в соответствии с этой концепцией тогда понимают, какие законы принимать нужно, на что они должны быть ориентированы. Они должны быть ориентированы на конечные цели. Вот. Ну, к примеру, в Иране, чтобы вы понимали, в Иране есть орган, который называется... Значит, есть такой орган, который называется, именно вот так он и называется, в общем, короче говоря, в Иране, в Китае это военный совет Китая, в Лондоне высший совет его тайного величества и так далее. Вот, поэтому в Иране совет по целесообразности принимаемых решений. Вслушайтесь в эти слова. Совет по целесообразности принимаемых решений. Этот совет может задробить любой закон, любое постановление, потому что оно не соответствует чему? Концепции не соответствует, целям не соответствует. Ну, вот у нас пока не проявлено, как бы так сказать. У нас есть проблема концептуальной неопределенности управления. Мы на некоторых приоритетах отстроились, говорим, что идеология там, так сказать, нам не подходит, и, значит, то мальчики, то девочки не подходят, а вот доллары пока подходят. Это называется концептуально неопределенное управление. На уровне БРИКС должна быть валюта, которая бы была товарно обеспеченная, и обеспечена она должна быть не золотом, как в свое время валюта СЭФ, а энергией. Тогда у нас все получится. Переводной рубль СЭФ, видите, он держался на золоте, исправно работал с 64 года до развала СССР. Главное еще в управлении цивилизационным во имя народа — это работа на демографически обусловленные потребности, на то, что справа, на то, что укрепляет человека и народ, а не то, что разрушает его. Ну, если говорить теперь о... Ну, видите, я почему картинку еще раз показал, что вот мы с вами дошли до пятого приоритета. Это оружие геноцида. Так вот, важно понимать, что это инструмент управления. Это не то, что вот там алкоголь, табак, там, так сказать. А это инструмент управления. Вот есть силовой приоритет, есть пистолет, самолет, ракета, а есть генное оружие. Это шампанское, пиво, марихуана, героин. В моей квалификации шампанское и пиво — наиболее опасные напитки с точки зрения общественной опасности. Через них подтаскивают на эту линеечку детей, женщин, потому что ни одна женщина или ребенок не начнут с водки. А вот шампанского это как бы... А там главное сделать первый шаг. Вот. Если вы посмотрите, это известная истина, на ГОСТ, на этиловый спирт, то вы видели, как он был вычищен, и осталось, что это вроде просто жидкость со специфическим запахом. Это что, ошибки? Нет, это не случайно. Ну и если посмотреть на табачные дела, то рынком сегодня владеют нашим три корпорации всего: британская, американская и японская. И как они заходили, вам тоже известно. Выдавили их из Америки в 85-м примерно. Потом у нас закрыли все табачные фабрики, и начались табачные бунты. А потом они спасли наш народ. И вот с тех пор. И единственные предприятия, ни одна из них не вышла из России. Все остальные убежали, а эти все остались. Вот. 2 триллиона рублей в год мы запускаем в эти компании от 38 миллионов курящих. А те, кто хочет просто отказаться от курения, тоже огромные суммы. А курение и рождаемость — это я не буду здесь у Владимира Георгиевича хлеб, как говорится, отбирать. Это сегодня понятно каждому, что курение, алкоголь, рождаемость, болезнь детей – это одно и то же просто. Владимир Георгиевич приводит эти все кривые, они просто повторяют друг друга. Ну вот эта информация сегодня дается по очень многим каналам. У нас масса курсов: Доту практик, Доту мастер, вот у меня открыто СВР холдинг. У меня-то не было денег на это, а запустить программу, ну там около 3 миллионов требовалось, чтобы запустить только эту программу, а потом ее надо содержать. Вот, то есть проекты очень сложные. Их же по-другому, но если профессионально вести, то только так. Это платные программы, их сегодня много. Находятся люди, это не самый легкий хлеб, но сегодня очень много таких курсов. Доту мастер, Доту практик, тандем поколений. Значит, вот у меня школа управления собой, страной, цивилизацией, потому что управление истинное, оно не зависит ни от объекта управления, ни от масштабов. Или ты понимаешь, что такое управление, начиная с себя, тогда ты готовый управлять и страной, и цивилизацией, потому что ты понимаешь, что нужно работать так, чтобы не приносить вред управляющим. Ну вот на этом я завершу тогда, и если будут... Я кратенько еще могу ответить. Пожалуйста. Да. Я, Виктор Алексеевич, я хотел вас одну вещь поправить. Вы говорите, год до зачатия нельзя алкоголь, табак. Это мужчинам. А женщина, у девочки при рождении закладываются половые клетки, существуют всю жизнь, и даже в детстве употребленная рюмка шампанского может повредить ту клеточку, которая аукнется при рождении. Это женщинам и девушкам это вообще табу полное, даже случайных употреблений не допускается. Просим прощения. Застрял уже более глубоко тему. Я вам хочу сказать, курение женщин — это в истории человечества вообще нонсенс. Такого никогда не было. Впервые где-то в 1920 году племянник Зигмунда Фрейда запустил этот проект. Женщины не курили никогда. В мою бытность курящих девочек не было вообще, это я вам ответственно заявляю. Увидеть курящую женщину, это значит обречь себя на несчастье. Несчастные люди кто? У кого дети больные? А? Поэтому Зигмунд Фрейд с племянником что запустили? Факел свободы. Женщины в Соединенных Штатах не было ни одной курящей женщины. Факел свободы. Полгода готовится эксперимент. Слухи, что же такое будет? Выходят на подиум самые крутые женщины тех времен, кругом фотокорреспонденты, они задирают юбочку, достают из чулка по сигарете и по зажигалке, прикуривают и демонстративно курят. Все, как женщина курит, все вообще в изумлении смотрят. И они выступают, хватит издеваться над женщинами, мы требуем равноправия и свободы. Как это так, мужчины курят, а мы не курим? Вот так был запущен этот проект. А в России этот проект запущен был. Вот Россия стала самой курящей страной в мире на земном шаре сегодня. И вот я от вас еду напрямую в Донецк. Мы там, я проеду по всем школам Донецка. И будем говорить о том, что делать с детьми, которые сегодня просто поголовно. Вот у меня девочка концептуально грамотная в Москве. В ее классе ей 15 лет. Она одна не курящая. Все остальные сплошь курящие. Вот это трагедия, это гибель нашего народа. И весь вопрос в том, пойдут ли Иваны по стопам Чингачгуков, или мы все-таки сохранимся. Значит, я не могу здесь подробно отвечать на этот вопрос, но, значит, я категорически не согласен со всем тем, что говорит Дугин. Евразийство – это не мой путь. Евразийство, я еще раз вам скажу, что земной шар устроен так. Есть три цивилизации на земном шаре. Это западный человек, это восточный человек и русский человек. Как только мы пытаемся себя, вроде мы там и Европа, и вроде мы и Азия, и вроде там и суша, и море, но это тема для отдельного, по крайней мере, трехчасового разговора, я вам тогда мог бы рассказать подробно, я могу сказать только свою вот итоговую оценку. Я не приемлю в принципе такие подходы, они стратегически ошибочны.